А.А. Фету. Иным достался от природы инстинкт пророчески слепой. Они им чуют, слышат воды и в темной глубине земной. Великой матерью, любимый, сто крат завидней твой удел. Не раз под оболочкой зримой ты самое ее узрел. Апрель 1862 года.